Глава первая. Что делает зиму зимой? Там, где первый снег выпадает уже в октябре, подготовка к зиме начинается в августе. На побережьях Норвегии и Швеции лодки вытаскивают на сушу и укрывают, чтобы их не повредили зимние штормы. Доски промасливают, последний картофель выкапывают и прячут в сухом месте, а грядки мульчируют водорослями. Окна в летних домах заклеивают бумагой, чтобы в стекло случайно не влетели птицы. Люди покидают летние жилища, но не запирают их, чтобы те, кто ищет убежище, могли переночевать там в чрезвычайной ситуации и подкрепиться скудными запасами. Заботливый жест. Некоторые люди, как бы они в летнюю жару не предвкушали холодный и чистый зимний воздух, поддаются меланхолии, когда приходят морозы. Другие надеются выкроить время для отдыха. Третьи старательно окунаются в сезонные заботы. Хорошо ли работает отопление? Чисты ли уплотнители на окнах? Нуждается ли крыша или фасад дома в ремонте? Слетали и перекрыта ли вода в саду? Хорошо ли изолированы трубы возле дома, чтобы они не замерзли, не лопнули и не затопили внутренние помещения? Очищены ли водостоки от листвы, иголок и мха? Достаточно ли песка или соли, чтобы рассыпать их по подъездной дорожке? Понадобятся ли зимние шины? Божья коровка, которая обычно зимует в укромном уголке снаружи, залетает в дом, явно надеясь укрыться от холода. Когда приходит время, воздух становится прохладнее, свет тусклее, а дни заметно короче. Зима уже на подходе, мы чуем это нутром, но пока еще не наступила. Небо серо, перелетные птицы уже давно пропали. Дождь идет иногда по несколько дней. Пришло время перехода между сезонами. В Лондоне Альфред Альварес почти каждый день плавает в прудах Хэмпстед-Хит, хотя ему уже далеко за 80. 8 ноября температура составляет 10 градусов Цельсия. Альфред отмечает, ощущается, как первый день зимы. Не холоднее, чем вчера, но темно, ветрено и идет сильный дождь. Такой день, когда стискиваешь зубы, прежде чем раздеться. Но температура воды не изменилась. Она скорее освежающая и приятная, чем холодная. Так что, возможно, стиснутые зубы – это тоже часть удовольствия. Перемены приходят мелкими, пока еще незаметными шагами. Легкий холодный предзимний дождик. Бутылка, наполовину наполненная водой и забытая в саду, разбивается холодной ночью. Покрытые тонкими шипами инея листья блестят на солнце. Несколько ночей спустя выпадает первый снег, и мириады кристаллов бесконечной сложности отражают сияние уличных фонарей, освещая комнату. И за исключением редкого треска деревьев, в которых замерзает сок, становится намного тише. Говорят, люди спят крепче, когда земля покрыта снегом. В японском языке есть слово, обозначающее первый снегопад новой зимы – «хацуюки». Лишь самые стойкие все еще рвутся наружу, либо по необходимости, либо чтобы испытать особую сладость морозного свежего воздуха. Люди бросают вызов пронизывающему ветру, чтобы проверить капканы, прорубают лед, чтобы вода и рыбные лунки были открыты, или забираются в вырытые в снегу ямы, чтобы пережить ночь. Они несутся вниз по крутым склонам на лыжах, скользят по замерзшим озерам на коньках или идут на снегоступах под мягким белым светом полной луны. Дети строят снежные крепости и перекидываются снежками. Взрослые придвигают стулья к потрескивающему огню, отгораживаются шторами от уличной темноты, держат в руках дымящиеся кружки и рассказывают истории, которые сближают семьи и общины. Все это в самый разгар зимы. Сезон, называемый зимой, наполнен смыслами и обычаями, на которые влияют культура, географическая широта и высота над уровнем моря. Любая страна за пределами тропических зон знакома с зимой, и все же в каждой климатической зоне она проявляется по-разному. А на севере, будь то Скандинавия, Сибирь, Аляска или Канада, со всеми особенностями и странностями географии и климата в этих регионах достигает апогея. Солнечный свет становится ценным ресурсом в более высоких широтах. Самый короткий день в году в городе Барроу, самой северной точке штата Аляска, длится всего 3 часа и 42 минуты. Над полярным кругом в этот день солнце даже не появляется. Горы усиливают недостаток и без того убывающего зимнего света. Норвежские деревни в долинах, окруженных крутыми горами, находятся в тени почти 6 месяцев в году. В 2013 году жители южно-норвежского города Рюкан разместили над ним 3 больших зеркала, чтобы перенаправить солнечный свет в долину и на лица горожан. Люди впервые провернули подобное, и, как следовало ожидать, из этого сделали историческое событие. Идея использовать зеркала возникла более 100 лет назад, но до Рюкана ни один город не попытался воплотить ее в жизнь. Почти бесконечная ночь северных зим озаряется снегом, который отражает свет луны и звезд, делая темноту более терпимой. Там, где снег лежит по 4-5 месяцев, деревья сгибаются под его тяжестью. Издалека покрытые снегом хвойные деревья выглядят как огромные, неправильные формы свечи, с которых капает воск. Еще дальше на севере, где преобладают чахлые деревья и кустарники, снег выравнивает ландшафт, вовсе лишая его примет. В Арктике выпадает менее 25 сантиметров осадков в год, что технически делает ее пустыней. А воздух там, на удивление, неподвижен и чист. Холодный воздух поглощает очень мало влаги. Это значит, что при экстремально низких температурах снег почти не выпадает. Однако, когда бушуют метели, принесенный ими снег остается лежать на земле очень долго из-за того же нескончаемого холода. Антарктида скрывает более 2/3 запасов пресной воды на земле в своих толстых ледниковых щитах. Но и там выпадает очень мало снега из-за чрезвычайно низких температур, которые держатся в регионе круглый год. При таком небольшом изменении ландшафта время, кажется, замирает. Холод сковывает огромные участки земли, которые оттаивают летом совсем ненадолго. Пробурив более 3000 метров вглубь, ученые добыли ледяные керны, которым примерно 900 тысяч лет. Они содержат данные, охватывающие более 8 ледниковых периодов. Керн – цилиндрический столб льда, высверленный из ледника. Однако в некоторых местах на севере не так холодно, как можно было бы предположить. На острове Медвежий, расположенном между мысом Нордкап в Норвегии и архипелагом Шпицберген, средняя температура в зимние месяцы составляет весьма умеренные минус 10 градусов по Цельсию. На северо-востоке Гренландии, напротив, температура составляет минус 20 градусов по Цельсию. Конечно, это средние значения. Минимальные зафиксированные температуры значительно ниже. Для Аляски это минус 62,2 градуса по Цельсию, что немного уступает канадскому Снагу с его минус 62,8 градусов по Цельсию. Многие северные общины зависят от холода, потому что он позволяет охотиться на санях и снегоходах, а также доставлять припасы на грузовиках. Недостаток снега, таяние вечной мерзлоты и непредсказуемый ледовый покров на озерах еще больше изолирует их. Настоящей проблемой здесь становится нехватка зимы, а не ее избыток. Хотя мы нередко считаем зиму и снег практически синонимами, в действительности они неразрывно связаны только в Северной Европе, России, на Аляске и в Канаде, а также во многих горных регионах. По мере продвижения на юг характер зимы кардинально меняется. Сегодня в некоторых регионах Центральной Европы снег не появляется вовсе. В Средиземноморье, Южной Калифорнии и Флориде лето в среднем становится жарче и длиннее, а зимы короче и мягче. Есть что-то ироничное в пластиковых снеговиках, стоящих на балконах Рима, песни «White Christmas», доносящейся из динамиков торговых центров в солнечном штате Флорида, или праздничных рынках с бревенчатыми домиками в Лондоне, где большая часть украшающего сцену снега искусственная. Тем не менее, даже в Средиземноморье похолодания могут застать жителей врасплох и оставить след не только в Приморских Альпах, но и в гораздо более низких высотах, например, в Провансе. Зима в Бразилии – лишь бледная имитация того, что можно ожидать в Европе или Северной Америке. Местные начинают готовиться к ней в июле. Жители Рио-де-Жанейро, привыкшие к теплу, воспринимают среднюю зимнюю температуру в 24 градуса по Цельсию как ощутимый холод, а когда с Атлантики дует прохладный ветер, который уносит дождь и снижает влажность, пляжи пустеют, и многие горожане кутаются в свитера, шарфы, шерстяные шапки и парки. Несколько тысяч миль южнее, и холод снова берет верх. Нельзя сказать с абсолютной уверенностью, что британо-американский капитан и охотник на тюленей Джон Дэвис и его команда стали первыми людьми, которые прошли по водам Антарктики, а также ступили на антарктический континент 7 февраля 1821 года. Однако Дэвис совершенно точно наткнулся на замерзшую пустыню, подобной которой никто никогда не видел. Поскольку температура здесь всегда значительно ниже нуля, летом она поднимается от минус 30 до минус 35 градусов по Цельсию, прошлогодний снег просто глубже погружается в ледяные щиты, уплотняясь под воздействием новых осадков. Есть места, где лед достигает толщины почти в 5 километров. Пузырьки воздуха в старом льду хранят информацию об атмосфере и климате давно минувших лет. Однако, несмотря на постоянную глубокую заморозку, лед здесь не вечен. Неумолимое давление в итоге заставляет его опуститься на дно Антарктиды, а оттуда его несет по морскому дну к побережью и в океан. Если осень и весна рассматриваются как переходные периоды, то лето и зиму можно считать настоящими сезонами. В Библии история сотворения мира повествует о дне и ночи, жаре и холоде, лете и зиме. В субтропических и тропических регионах, где продолжительность дня и интенсивность солнца не сильно меняются, имеет смысл говорить только о двух, максимум трех сезонах. В полярных широтах достаточно и двух – долгой зимы и короткого лета. Разделение года на три или четыре отдельных периода восходит к древности, когда сезоны были связаны с циклами сельского хозяйства. Например, у древних египтян было три сезона – наводнения, конец лета и осень, всходов, зима и весна, и сбора урожая, лето. Наше нынешнее восприятие года, состоящего из четырех сезонов, сформировалось в центральных и более высоких широтах. Страны в этой части света были культурно доминирующими, и потому эта концепция распространилась так широко. Люди делили год на отрезки в надежде получить над ними контроль и облегчить планирование повторяющихся задач. Трудно сказать, когда именно прижилась эта идея, хотя можно провести параллель с четырьмя основными элементами и их качествами – теплом, холодом, влажностью и сухостью. Или связать с фазами человеческой жизни – детством, юностью, зрелостью и старостью. Отсюда остается совсем небольшой шаг до персонификации сезонов, как это, например, произошло со стариком зимой. Но об этом позже. Саамы, коренные жители Скандинавии, делят год как минимум на 8 сезонов. Такая разбивка лучше отображает природные процессы, переплетенные с их образом жизни. Там, где они живут, настоящей зиме предшествует ранняя зима. Ранняя зима – время миграции не только для заходящего солнца, но и для оленей, которые постепенно перемещаются на зимние пастбища. Настоящая зима – центральный период. Это время покоя, заботы о себе и других. Все скрыто под толстым слоем снега, который воспринимается как защита земли, и олени используют копыта, чтобы разрыть лишайники, служащие им пищей. Затем солнце медленно возвращается, возвещая начало поздней зимы. А вместе с ней и времени пробуждения. Снег все еще покрывает землю, но повсюду начинается капель, а самки оленей перебираются в места, где в мае или июне им предстоит принести потомство. В северном полушарии зима начинается, когда солнце достигает самой низкой точки кульминации за год. День зимнего солнцестояния, как известно, является самым коротким днем в году, и солнце появляется при условии ясного неба совсем ненадолго. Для метеорологов 1 декабря – это первый день зимы. Для статистики они предпочитают рассчитывать времена года целыми месяцами. Однако сегодня кажется, что зима начинается гораздо раньше. Ее начало ознаменовано определенными природными событиями. В древние времена люди знали множество таких явлений. Для некоторых это было исчезновение пчел, для других – песня определенной птицы. Народам побережья Селиш на северо-западе Тихого океана писк лягушек сигнализировал о смене осени на зиму и зимы на весну. Фенология – широко распространенный и признанный метод наблюдения за природными явлениями. Он связывает приход зимы на северо-западе Тихого океана и в Центральной Европе с такими изменениями, как опадение хвои лиственницы. А оканчивается зима в этих регионах, когда выпускают пыльцу сережки на деревьях фундука и цветет скунсовая капуста. В результате изменения климата смена времен года стала менее предсказуемой. Зимы в целом становятся короче, а вегетационные периоды – длиннее. Ожидается дальнейшее повышение температуры в холодное время года. В то же время зимы будут более влажными. Раннее наступление весны создает проблемы. Птенцам ранних пташек не хватает пищи. А рано цветущим растениям – насекомых-опылителей, потому что те все еще настроены на прежние циклы зимы. С одной стороны, фермеры рады, что могут начать рано сеять яровой ячмень, овес и сахарную свеклу. С другой стороны, они опасаются, что зимние морозы могут вернуться и нанести значительный ущерб нежным молодым росткам. Чтобы понять, какой была зима раньше, мы полагаемся на источники, которые сохраняют ее отпечаток, ширину годичных колец, а также записи и инструменты предыдущих поколений исследователей. Все эти данные вплетены в сложную сеть значений, которую мы называем зимой. Какие факторы, настроения, концепции, числа и мифы наиболее тесно связаны с этим временем года? Какие ответы могут предложить история, наука и не в последнюю очередь литература, уникально приспособленная для описания зыбкого пространства между реальностью и воображением? И действительно ли зима – худшее время года? Хотя она, безусловно, может дарить испытания, жуткий холод и дискомфорт, Есть люди, которые смеются над этими мелочами, и лично для меня этот сезон ассоциируется с вдохновляющими идеями и прекрасными воспоминаниями. Вы помните, как впервые почувствовали снег на своей коже? Как вам показалось, что вы можете его унюхать? Как ваши уши болели от холода, и вы думали только о том, как добраться до ближайшего источника тепла? Мы жаждем зимы. Жажда зимы, подобно жажде приключений, представляет собой нечто, чем можно наслаждаться на природе и подразумевает раскрытие человеческих чувств, ощущение особого очарования этого времени года. И, возможно, существует более глубокая логика, пронизывающая закономерности сезонных изменений. Как однажды написал поэт-натуралист Вильгельм Лемон, «Зима – это закат года, когда природа погружается в сон». Но как бы сильно этот сон не напоминал смерть, сходство это поверхностное, поскольку природа лишь отдыхает, чтобы затем вновь проснуться обновленной.